Восхождение Примарха 2. Глава 1. Я выпустил паутину, стремясь поймать летящие к склону, но еще не соприкоснувшееся с ним тело монаршей особы, и не дотянулся. Ты еще не настолько силен, чтобы пуляться паутиной, как здешний человек-паук на сотни метров, заявил Архас. Бегом к ним, и я бросился к скрывшимся уже из виду принцессе Искуратову. Время тоже рвануло вперед, словно теперь отыгрывало потерянные ранее мгновения. Мне казалось, что я слишком медленно передвигаюсь, и боялся, что опоздаю. Мой берег был менее крутой, чем противоположный, зато внизу было много ила и грязи. Прыгнув с небольшого выступа, я по пояс провалился в холодное и неприятное месиво, но сейчас думать об этом было некогда. Промокая, безнадежно портя одежду и рискуя простудиться, я насколько возможно быстро пробирался к месту падения лошадей и их наездников. Одна лошадь упала крайне неудачно и, судя по всему, сломала себе позвоночник. Ее мускулистые ноги торчали в разные стороны, на них-то я и ориентировался. Все заняло совсем немного времени, но ни принцессы, ни Сергея нигде не было видно. Тогда я активировал магическое зрение и увидел, что оба каким-то образом оказались под водой, и еще их буквально придавливало к дну довольно грубым магическим воздействием. Тут же чувство грозящей опасности, тлевшее весь день, буквально взвыло. По сути, я стоял перед выбором, спасать собственную шкуру или постараться спасти от неминуемой смерти принцессу. А почему бы не попробовать все и сразу, решил я. Тут же поставил эфирный зеркальный щит полукругом, чтобы прикрыть себя от возможного магического воздействия. В следующий же момент зацепил паутиной двоих со дна быстрой речушки и поднял их над поверхностью воды. Оба были без сознания, но живы. В конце концов, прошло совсем немного времени после взрыва, может быть, минута-полторы. Чтобы удерживать принцессу Искуратова над водой, я задействовал знание, которое получил от Ванли. С помощью направленных воздушных потоков я плавно двигал их над водой к тому берегу, с которого спустился сам. Вот же, а еще несколько дней назад мне это упражнение казалось совершенно бесполезным. И в этот момент грянул выстрел. Левое плечо обожгло болью. Я скосил глаза и увидел, как на грязной и мокрой ткани белоснежной когда-то рубашки расплывается красное пятно. Вот только сепсиса мне не хватало, было моей первой мыслью. А второй, как же так, ведь я до сих пор огражден щитом. Твой щит рассчитан на отражение магического воздействия, балда, высказался Архас. Чтобы защитить от пуль, он должен быть гораздо плотнее. Все это, в том числе и слова ментального учителя, я отмечал походя, лишь частью сознания. Куда больше меня волновало, как не выпустить Скуратова, который висел у меня на паутине из левой раненой руки. Но самым важным было понять, откуда стреляли. Раздался второй выстрел. Пуля просвистела мимо левого уха. Нет, ну это уже никуда не годится. Я вынул из грязной кобуры пистолет, оказавшийся на удивление сухим, и обернулся в ту сторону, откуда летели пули. Стрелок даже не прятался. Он стоял в полный рост метрах в 100 от меня под нависающим пластом земли. Не дожидаясь, пока он снова примется за свое, я выстрелил 4 раза, по разу в каждую ногу и руку. Раздался протяжный крик, и нападавший рухнул на том же месте, где стоял, не успев выстрелить в 3-й раз. Я решил, что убежать он не должен с такими ранениями, и занялся пострадавшими. Самым трудным оказалось дотянуть их до своего берега, а затем уложить на более-менее сухую поверхность. К тому же я еле стоял на ногах, на лбу выступили капли пота, а рукав весь стал красным и промок насквозь. Кровь сочилась с него, заливала ладони, капала с пальцев. Первым делом после этого я привел в себя принцессу. Тут у меня даже вопроса об очередности не возникло. Самая главная трудность заключалась в том, чтобы не превратиться в яркий факел до того, как Варвара Ярославовна поймет, что же случилось. «Ваше императорское высочество», — сказал я, лишь только веки принцессы дрогнули. «Все в порядке, вы в безопасности. Что случилось?» Девушка явно пребывала в состоянии шока, о чем говорили распахнутые глазищи, расширенные зрачки и полное непонимание ситуации. «Я помню, гналась за лисой, потом взрыв, звездочка понесла, затем, она оглянулась, он, и снова взрыв, речь стала сбивчивой. Я летела после, вода, и я не могла выплыть, хотела и не могла. Все в порядке», — заверил я Варвару Ярославовну, «все уже закончилось. Вы в безопасности. Меня кто-то хотел убить». Ее глаза полыхнули гневом. Мне показалось, что я вижу в них искры реального огня. «Говорите, «Кажется, да», — ответил я, рискуя вызвать неконтролируемый всплеск магии. «Но я его обезвредил. Где он, я хочу видеть». Судя по всему, принцесса очень быстро пришла в себя. От ее голоса заворочился Скуратов. А девушка, наконец, оглядела меня и увидела кровь. «Вы ранены?» Теперь в ее взгляде читалось сочувствие и участие. «Ерунда», — отмахнулся я. «До свадьбы заживет. Это в том случае, если я не прикажу жениться вам сегодня же», — картинно нахмурившись, произнесла Варвара Ярославовна и слегка улыбнулась, словно просила оценить шутку. Первым засмеялся Скуратов. Так мы поняли, что он тоже пришел в себя. За ним засмеялись и мы. Но принцесса быстро спохватилась. Откуда-то из недр своего модного охотничьего костюма она добыла бинт с антисептическим и болеутоляющим действием. «А во», — сказал я, — «зачем вы его возите с собой?» «Да на всякий случай», — ответила девушка, смутившись. И я понял, какие случаи она имела в виду. Пока принцесса меня перевязывала, Скуратов поднялся на ноги, отряхнулся и огляделся. «Я слышал, вы подстрелили негодяя», — сказал он, рассматривая то место, с которого они полетели вниз вместе с лошадьми. «Да, так и есть», — ответил я. «Если прислушаться, можно и сейчас услышать его стоны. Он вон там», — я махнул рукой в нужную сторону. «Да я его сейчас», — начало было Варвара Ярославовна, но Сергей ее остановил. «Не стоит. Давайте я его задержу и опрошу. Все-таки я не только аристократ, но сотрудник имперской службы безопасности». «Ах, вот откуда он взялся», — понял я. «Тогда все более-менее встает на свои места». Принцесса смерила его гневным горящим взглядом. «Тихо-тихо», — попросил я, выставив руки ладонями вперед и скривившись от боли в левой. «Давайте не жечь героев хотя бы до награждения». Она посмотрела на меня и улыбнулась. «Хорошо, просто я до сих пор в шоке. Моя лошадка тут, наверху», — сказал я, показывая на берег. «Пойдемте к ней, и я отвезу вас в лагерь». «Все верно», — кивнул Скуратов, но мне показалось, что он сделал это с неохотой. «Езжайте в лагерь, а я пойду за преступником». «Хорошо», — согласилась принцесса и позволила себя увлечь к лошади. «Я иду на должностное преступление, убираю охрану, приказываю егерям поставить дополнительные заряды, даже специальную лису принцессе подсовываю. Все ради того, чтобы ты ее спас и втерся в доверие». «И что?» — горячился Разумовский, меряя кабинет быстрыми, не по-старчески упругими шагами. «Ты все просрал. Как, просто объясни мне, как?» «Все шло по плану», — опустив голову, — говорил Сергей Скуратов. «Все части плана сработали на ура. Лисица выскочила там, где надо, пиротехника сработала правильно. Я подъехал в условленном месте и все сделал так, как ты мне говорил. Остановил лошадь и даже успел заговорить с принцессой. Но кто же знал, что там объявится этот дурак, обвешанный артефактами, как индеец бусами. Ты, менталист». Разумовский подошел к Сергею и теперь тыкал ему в грудь узловатым пальцем. «Почему ты его не почувствовал?» «Виноват», — Скуратов боялся поднять глаза на хозяина кабинета. «Слишком увлекся успокоением лошади и наездницы. Боялся, как бы она меня в факел не превратила. Как ты собирался стать ее мужем и консорт-императором, когда так боишься ее? У тебя мозгов еще меньше, чем у этого, как его там, графа Люберецкого. Вот-вот, кстати, выяснил, чего ему надо-то было. Денег ему дали, в лазарете императорском лечили. С чего вот это вот все? Да он, дебил стопроцентный. Я даже не знал, что такие существуют в природе. Лежал он в соседней палате с Кузьмичом, егерем второго звена. Тот как раз за пирозаряды отвечает. Ему один бракованный попался, сработал при проверке, мужика и посекло. Так его в имперский лазарет определили. Одним словом, встретились эти двое совершенно случайно, напились. Ну и Кузьмич давай хвастаться, что как только выйдет, сразу будет организовывать охоту в честь совершеннолетия ее высочества. Сказочный балабол, Разумовский покачал головой, а у Люберецкого мозги, судя по всему, спеклись после инцидента. Где он хоть все эти артефакты достал? Говорит, у цыган купил. Судя по качеству, не врет. Там сработало только два из всей связки. Иначе бы меня здесь не было. Не было, не было. Разумовский продолжал ходить по кабинету взад-вперед. Вот почему нельзя все время быть начеку. Я карьерой своей, между прочим, рисковал, чтобы тебя, дуралея, на теплое местечко пристроить. 60 лет службы. А теперь все, момент упущен. Ну как теплое? Невольно улыбнулся Скуратов. Скорее, горячее. Молчать. Ты еще шуточки шутить вздумал, убью, прокляну, закопаю. на Сахалин сошлю. Будешь у метеомагов спирт отбирать. Скуратов вжал голову в плечи. Ты, что, не понимаешь, насколько все провалено? Разумовский блеснул глазами в раз сделавшимися злыми призлыми. Да почему ж, я все-таки спас принцессу. Скуратов поднял голову. Она меня даже поблагодарила. Это было до того, как вы вместе с лошадьми вверх тормашками с обрыва полетели. Ну, да, когда остановились, задумчиво потер подбородок Скуратов. Дык, это не считается. Потом вас Державин обоих спас. Вот он-то теперь и герой. Разумовский расхаживал по кабинету из стороны в сторону. Так лучше думалось. Ну он и правда меня спас, хотя мог ограничиться принцессой. Пришлось признать очевидное благородство соперника Скуратову. Да уж, Разумовский остановился у окна и принялся что-то рассматривать в темно-серой дали. Подозрительный тип этот Державин. Он, вообще, как вас спасал? В смысле, не понял Скуратов. Руками или магией? Я, по правде говоря, в отключке был. Но Никита Александрович весь грязный, как нечисть был. Так что, полагаю, руками. Да и какая там магия? Он же из этих... из нулевиков со спецкурса, а как он без магии Люберецкого так филигранно подстрелил, удивился Разумовский, стреляет он вообще классно, перед охотой состязания были, так он десятки чуть ли не с закрытыми глазами выбивал, ответил Скуратов, прям жаль такого устранять, задумчиво проговорил Разумовский, и стрелок, и герой, так и не надо его устранять тогда, Скуратов тоже подошел к окну и встал рядом с хозяином кабинета, как не надо, а принцесса, да она ему даром не нужна, горячо сказал Скуратов. У него был шанс заполучить свидание с ней, но он сделал так, что на это свидание пойдет его друг. У оврага он случайно очутился. Я спрашивал его потом и проверил, не врет. Мозгов у него хватает не лезть в пекло политики, образно выражаясь, он улыбнулся собственному каламбуру. Ведет себя максимально нейтрально. Я наблюдал за ним. Спокойный, уверенный, вызывающий симпатию и уважение. Опасности в нем не вижу, скорее, наоборот. Столь здравомыслящие люди потом мне очень сильно пригодятся, а вот найти их крайне тяжело. Скуратов замолчал, а Разумовский смотрел на него немного снизу вверх с явным уважением. Слова не мальчика, но мужа, проговорил он, и что мешает тогда тебе подружиться с ним, и намерения его всегда на виду будут, и на перспективу, и убирать не надо, раз уж он тебе понравился. Скуратов гордо поднял голову, словно только что спас человека от неминуемой гибели. Возможно, так оно и было. Я проснулся от сигнала телефона. Пришло сообщение от Олега. Мы уже на подходе, встречай. Друзья никогда не бросит, подумал я, даже, если тебе надо побыть одному. Рука не ныла совсем. Архас предложил залечить паутиной. Мол, 3 дня, и ты как новый. Но я решил, что у императорского лекаря Лаврентия возникнет множество ненужных вопросов, если я вдруг приду на процедуры без дырки в руке. С перманентно ворчащим наставником сошлись на том, что уж обезболить рану точно не мешает. Как только ощущение, что руку изнутри разрывает на кусочки, прошло, я моментально задремал. Но непрекращающийся поток людей, желающих меня посетить, заставлял то и дело открывать глаза. Приходил Николай и говорил какую-то длинную и пространную речь, скорее для себя самого. Из нее я понял, что род наш, благодаря нам с дедом, возвысился до небес, что мы, надежа империи и вообще главные герои России на данный момент, и что он очень горд, что в его жилах течет такая же кровь, и еще много-много разных пафосных слов. За это время, мне кажется, я несколько раз просыпался, но он убаюкивал меня своим голосом, и я засыпал опять. Сестра Карина долго-долго сидела рядышком, почти не дыша, но улыбалась мне, когда я открывал глаза, и спрашивала, как я. Отлично, отвечал я, жить буду, скорее всего, недолго, но интересно. Она смеялась, поправляла одеяло и продолжала сидеть рядом. Пару раз заглядывал отец и, нахмурившись, смотрел на меня. Кажется, заходил дед, но он не стал навязываться. Видимо, еще и сам до конца не восстановился. И вот это все при том, что чувствовал я себя совершенно нормально. Мне надо было лишь выспаться как следует, и все. Но тут пожаловали друзья, тройка. Чернышов, Громова, Кропоткин, стала неразлучной, а должен быть квартет еще и с моим участием. Никита, вместо приветствия сказал мне Федор, ты в корне неверно понял концепцию охоты, это ты должен стрелять в дикого зверя, а не он в тебя. Олег с Катериной сразу хохотнули, было видно, что эти трое не расставались с самого утра и, походу, отлично наладили общение, по крайней мере, Понимали они друг друга с полуслова. Глядя на них, я тоже засмеялся. Сначала тихо, но, поняв, что рука не отзывается болью, перестал осторожничать. На звуки смеха прибежала Карина. И тут я увидел, как смотрит на нее Кропоткин. Значит, там на балу это была не случайность. Юноша действительно запал на мою сестру. Что, собственно, неудивительно. Девица она фактурная и весьма харизматичная. А с тех пор, как научилась контролировать свои силы, еще и спокойная, и уверенная в себе. Своего зверя я все-таки достал, ответил я, предпочтя сделать вид, что ничего не заметил. Правда, он оказался уже поджаренным до меня. Все снова закатились. Даже Катерина, несмотря на то, что она не видела самого происшествия на балу. Вот поэтому я и не люблю стейки прожарки Блюрейр, задумчиво проговорил Кропоткин. Сбежит еще, рогами накостыляет. Или артефакт какой раздобудет. К концу его фразы все уже тихонько хрюкали, едва сдерживая смех. Мне кажется, он мог читать состав какого-нибудь лекарства, и это все равно было бы смешно. Такой уж у него дар. «Ты как себя чувствуешь-то?» — спросила Громова, отсмеявшись со всеми. «Потрясающе!» — ответил я и не соврал. «Врачи тут творят чудеса. Показать не могу, но под повязкой все уже рубцуется. Боли нет, так что хоть сейчас на новую охоту. Но-но-но!» Кропоткин поднял палец. «Эдак на тебя никаких принцесс не напасешься, охотничек. Вот я, как чувствовала, хотела с тобой ехать», — сказала Карина. «И что бы ты сделала?» — спросил я. «Разнервничалась бы и начала всех молниями лупить, эффектно, конечно, но в той ситуации излишне». Сестра слегка покраснела, что не укрылось от Кропоткина. «Так, надо будет потом с ним поговорить на эту тему». «Олег», — сказал я, — «а ты чего молчишь? Почему не сказал, что тоже не поедешь охотиться? Мы бы с тобой вдвоем дурака валяли бы, тогда бы у тебя вряд ли вышло бы так эпично геройствовать», — ответил друг. «Да и потом я там кое-какие корешки собирал. Тебе бы не было интересно со мной, и погеройствовать не удалось бы». «Корешки?» — подумал я. «В такое время?» «Ладно», — решил я, — «и с этим надо будет поговорить». Я приказал организовать чаепитие, и мы еще долго сидели, попивая горячий чай. Играли в игры и постоянно шутили на самые различные темы. На моей памяти это был один из самых теплых вечеров. Такие всегда вспоминаешь потом со светлой грустью и хочешь в них возвратиться. Когда ребята ушли, а сестра удалилась к себе, я еще некоторое время не мог заснуть, прокручивая события сегодняшнего дня. Что-то тревожило меня в них, но что именно я понять не мог. И, когда я уже почти совсем уплыл в сон, вдруг снова тренькнул телефон. Сообщение пришло с неопределяемого номера. «Ну что, герой», — гласило оно, — «когда идем в библиотеку?» И ниже номер, на который следует прислать ответ. Глава 2. День выдался на удивление не осенний и не питерский. С самого рассвета стояла ясная погода. Легкий ветерок приятно ласкал лицо и мягко перебирал волосы. В такие дни верится, что все будет хорошо, и никакие расстройства в них не проникнут. Я приехал в лазарет к 9 утра. Мне должны были сделать перевязку, а Лаврентий обещал лично убедиться, что заживление идет по плану. Я-то знал, что благодаря Архасу оно идет даже с опережением графика. Но для поддержания легенды врачам показываться надо было обязательно. Главный императорский лекарь ждал меня в процедурной. Он медленно снял бинты и осмотрел рану. Я видел, как на невозмутимом внешнем лице потянулись вверх брови. На удивление, «Хорошо», — сказал он. «Можно сказать, что в регенерации вы такой же молодец, как и в спасении принцессы». «Спасибо», — ответил я, наблюдая, как он обрабатывает мне практически зарубцевавшуюся рану. «Я просто следую вашим указаниям». Он внимательно посмотрел мне в глаза, а затем продолжил заниматься лечением. «Знаете», — сказал он мне немного погодя, «там, на Сахалине, мне показалось, что вы, обычный заносчивый юнец, каких сейчас пруд пруди в каждом уважаемом роду. Я рад, что ошибался. Вы доказали, что не останетесь в тени предков и готовы сами встать на защиту империи. Это достойно уважения». Я даже оторопел от столь возвышенной речи, поэтому до конца процедур обходился лишь ответами на конкретные вопросы Лаврентия. Принцесса меня ожидала в холле лазарета. Я поклонился и приложился губами к протянутой мне руке. Кожа на ее тыльной стороне ладони была теплой, очень мягкая и пахла чем-то вроде лавандового мыла. «Рад видеть вас в здравии и хорошем настроении», — сказал я, рассматривая аккуратный, но, наверняка, невероятно дорогой костюм варвары Ярославовны. «Мое здравие на данный момент, «Ваша заслуга», — улыбнулась она, — «оттуда же и настроение приподнятое. Приятно, знаете ли, в такое прекрасное утро чувствовать себя живой. Вот даже решила пройтись немного в вашей компании». Мы вышли из здания лазарета и направились к огромному комплексу, состоящему из нескольких высотных построек. Благодаря паучьему чутью, я практически сразу почувствовал слежку, а вот ощущения опасности не было. Оглядевшись, я насчитал 5 человек, усердно делающих вид, что они прогуливаются или любуются природой. «Ваше высочество, это, конечно, не мое дело, можете не отвечать, если не хотите». Я специально оборвал фразу, чтобы посмотреть на реакцию моей спутницы. Та обернулась ко мне, вопросительно приподняла бровь и мило улыбнулась. «Никита Александрович, говорите со мной всегда напрямую, пожалуйста, без вот этих вот словесных танцев». «Хорошо», я усмехнулся, еще раз оглядывая следующих за нами телохранителей. «Скажите, пожалуйста, где были все эти люди во время охоты?» «Нет, я понимаю, что сейчас охрана усилена в связи с произошедшим, но ведь не могли вас отпустить в лес, где у каждого встречного ружье или острые зубы да без надлежащего сопровождения». «Не поверите, я лично задавал этот вопрос начальнику собственной безопасности императорской семьи. Он обещал разобраться, но пока от него тишина. Думаю, шьет себе несгораемый костюм, чтобы без страха появиться пред мои очи». Я представил серьезного человека в мундире и погонах, обмотанного несколькими слоями негорючей ткани, стоящего перед принцессой, и рассмеялся. Девушка вопросительно посмотрела на меня, и я описал ей картинку, которую подкинуло мое воображение. Она расхохоталась. «Примерно так», — сказала она. «Просто я думал, что вы сами отослали охрану», — сказал я, когда наш смех затих. «Нет, я, конечно, люблю одиночество», — проговорила на это Варвара Ярославовна. «Иногда мне очень хочется побыть одной, но, поверьте, не в момент, когда все вокруг взрывается. Лошадь, вырванная из моих рук взрывной волной, летит в одну сторону, я – в другую. При мне, не считая фрейлин и прочих, должно было быть 8, а оказался лишь Скуратов, что, в целом, помогло не очень. Если бы не вы, она посмотрела на меня долгим взглядом, меня бы могло уже не быть. Да уж, сказал я, растягивая ехидную улыбку, летели вы эпично. Я уж подумал, кранты лесу, сейчас еще один взрыв последует, а за ним и лесной пожар на пару гектар. Это я просто головой ударилась, в тон мне ответила принцесса, иначе бы разнесла там все начисто. Так что вам еще повезло. Мы засмеялись, а чуть позже она добавила: нет, ну, Люберецкий вообще 5 с картофельным пюре вместо мозга. Использовать взрывной артефакт против мага огня, это ж додуматься надо. И, тем не менее, задуманное у него вышло, заметил я. Но кроме как везением объяснить я этого не могу. И закончилось оно на встрече с вами, сказала принцесса. Кстати, лежит сейчас в специальной палате в лазарете. Хорошо вы его прошили, профессионально. Кстати, мы пришли. Я окинул взглядом комплекс зданий, нависающий над нами. А что из этого библиотека? Все, ошарашила меня Варвара Ярославовна. Видите ли, по приказу какого-то моего предка сюда обязаны присылать экземпляр каждой выпускаемой в тираж книги. А во, я прикинул, как годы спустя с седой бородой, упирающейся в колени, ищу нужные мне книги, но еще не обошел и 10 библиотеки. Хорошо еще, что в последнее время книги по большей части электронные выпускают, сказала девушка, видимо, заметив мое замешательство. А то, что вышло в бумаге, отлично каталогизировано. Так что не переживайте, много времени поиск не займет. Это прекрасно, ответил я, продолжая оглядывать здание перед собой. А то я немного растерялся. А что вам здесь надо найти? Спросила принцесса, когда мы проходили по основному холлу. Неизвестный рецепт оливье, забытое заклинание последнего дракона, эротику. Лишь посмотрев на девушку, я понял, что она надо мной смеется. Это потому, что ей с тобой хорошо и спокойно, завозился в сознании Архас. Ценить надо. А я понял, что ему тоже до жути интересно то место, куда мы пришли. Если в свое время меня поразила библиотека Академии, то тут все было еще величественнее, помпезнее и ошеломляюще. Книжные полки уходили в неведомую выси, вызывались через специальный экран, после чего спускались вниз со всем своим содержимым. Вместе с дыханием веков, чувствовавшимся в обстановке, тут также царил технический прогресс, да нельзя облегчающий поиск нужной книги. Понимаете, Я подбирал слова, пытаясь завуалировать свои истинные мотивы, прикрыв их вполне невинными. Я записался на курс по альтернативным видам магии. Раз уж мне не дано на полную катушку пользоваться магией рода, я надеялся откопать что-то такое, что поможет мне прокачаться. Варвара Ярославовна слушала меня внимательно, вникая в каждое слово. Я вообще заметил за ней такую особенность: слушать, что ей говорят, а затем анализировать. И вот на этом самом курсе, продолжал я, нам задали реферат по различным нетрадиционным техникам. Кое-что я взял из учений своего наставника Ван Ли. Это очень интересные практики из Поднебесной. А во второй части хотел написать про эфиры магов, его использующих, но книги по этой теме либо уничтожены, либо находятся тут. «ПФФ», — выдохнула принцесса. «Учение об эфире — это же ересь, запрещенная, между прочим, как у нас в империи, так и во всех просвещенных странах. Да я и не собираюсь ее изучать», — поспешил я заверить спутницу. «Мне бы просто понять, в чем заключалась суть и почему запретили». «Я-то и не против», — ответила принцесса. «Как по мне, все это древние предрассудки необразованных людей. Просто находятся все эти книги в отдельной закрытой секции. И, признаться честно, я там никогда не была». «Неинтересно?» — спросил я. «Не знаю», — девушка пожала плечами и задумалась, наматывая локон темных волос на палец. «Просто мне всегда говорили, что это собрание заблуждений предыдущих поколений. Ну какой мне интерес в том, что некоторые вместо настоящих сварга или стребога почитали своих выдуманных богов?» Она развела руки, словно показывая всю глубину заблуждений. «Или вот учение, что все маги, паразиты, их надо истребить. Нужно оно?» «Конечно нет. То же самое и с эфирниками. Интересно все это, если только как феномен, но этим должны заниматься ученые. Я с удовольствием прочту новость в ленте о пропавшей 1000 лет назад секте, которая считала, допустим, что магии не существует. А, что, были и такие», — удивился я, вспоминая, что Олег упоминал про современную книгу, в которой описывался подобный мир. «Ох, кого там только не было», — махнула рукой принцесса. «Тем временем мы подошли к огромной двери, больше похожей на сейфовую, только размером с дом». Варвара Ярославовна приложила печатку, которую носила на правой руке, к специальной считывающей панели. «Доступ закрыт», — высветилось на ней красным. «Что за?» — возмутилась Варвара Ярославовна и ткнула печаткой в панель еще раз. «Доступ закрыт, требуется подтвержденный допуск от Императорской службы безопасности». Лишь теперь я осознал, что это не просто сбой в программе. Принцесса нажала кнопку возле панели. «У вас там экран запотел, не видите, кто пришел?» — сказала она в микрофон тоном, который я бы не хотел услышать в свой адрес. «Ваше императорское высочество», — донесся из динамика жалобный голос. «Распоряжение его императорского величества, никого не пускать без его личной визы, и вам в любом случае потребуется спецключ». «Так», — принцесса потерла пальцами переносицу, а я уловил повышение температуры вокруг. «Никита Александрович, побудьте тут, пожалуйста, а я пойду посмотрю, кто у нас такой бессмертный, что наследница престола отказывать вздумал». Она удалилась, а я остался один. От нечего делать я решил пройтись и посмотреть на корешки толпящихся вокруг книг. Это интересное чувство, когда физически ты один, но рядом мысли тысячи миллионов людей. Стоит открыть любую книгу, и ты сможешь заглянуть в иное пространство, наполниться мыслями, которые думал другой человек. Я проходил мимо полок и трогал пальцами переплеты. По большей части это все были огромные фолианты, написанные в незапамятные времена. «Мертвые души», «Записки некроманта», «Война магов и мир», «Муму», «Обучение магии воды с нуля» и так далее, и тому подобное. Но внимание мое привлек тоненький по местным меркам томик, не больше пальца толщиной. Дело в том, что надписи на его корешке были сделаны от руки, чего я раньше среди книг не видел. Вытащив книжицу, я раскрыл ее и немало удивился, поняв, что она вся написана аккуратным почерком некоего древнего мага по фамилии Маврокардата. Передо мной был дневник, сообщавший о жизни данного мага и его семьи. Я пролистнул несколько страниц, думая о том, что чужие дневники – весьма скучное занятие. Но тут мой глаз наткнулся на следующий пассаж. Словно хищные животные ворвались они в храм с мечами на изготовку и принялись рубить и кромсать всех, до кого дотягивалась рука – стариков, женщин, детей. И не было в тот день никого, кто бы остановил мятежную руку, устроившую кровавую резню. Еще несколько страниц спустя, они хотели полностью вырезать всех магов и их прислугу подчистую, так как полагали, что без аристократии, наделенной определенной силой, заживут в свое удовольствие. Дальше, тогда маги различных стихий объединились, чтобы в заговоре убить одного единственного, правившего всеми. Меняются миры, времена, люди, заметил на прочитанное мною Эрхас, а события вокруг остаются неизменны. Резня, революции, убийства, гонения, политические игры во власть. Тенденция человеческого поведения всегда одна и та же, и всюду кровь и насилие. И как же это преодолеть? Поинтересовался я, листая потертый дневник, со страниц которого, казалось, капала кровь. Те, кто желают преодолеть это, ввязываются в ту же убийственную игру. Человек по сути своей агрессивен, иначе бы не смог захватить миллионы миров. Что-то интересное, отвлекла меня принцесса. Да вот, я закрыл дневник, покрутил его в руке и поставил на полку. Увлекся, пока ждал. От моей спутницы уже не пахло лавандовым мылом, а пахло дымком, как от баньки, но едва-едва заметно. А я достала пропуск, весело сообщила она, показывая небольшую пластиковую карточку. На этот раз все сработало. Гигантская дверь отворилась, являя нам скудно освещенное помещение. Книги тут стояли на обычных полках, на верхние из которых приходилось добираться по лестнице. «Вы уж извините, что тут не настолько все автоматизировано», сказала принцесса, проходя внутрь. «Просто всех работников архива, кто сюда заходил, пришлось казнить, а новых кадров не напасешься». «Что?» Мои брови поползли на лоб, и я уже начал прикидывать, буду ли я приравнен к работникам архива. «Да шучу я», — отмахнулась принцесса. «Какие книги нужны?» Я назвал. Варвара Ярославовна показала, как пользоваться архивом. Все три нашлись очень быстро и просмотрела их по диагонали, стараясь запомнить как можно больше информации. Но только ничего особенно полезного я в них не нашел. Так общее сведение о том, что, мол, были такие люди, которые утверждали, что они – маги эфира. Затем они взбунтовались и их всех устранили. До казни, как выразилась бы принцесса, судя по всему, никто не дожил. История была темная и упоминалась лишь в паре абзацев в одной книге да ссылкой в другой. Лишь в третьей книге я нашел список из пяти родов, которых связывали с эфиром. И вот тут у меня холодок пробежал по спине. Одной из фамилий значилась Мавракардата. Получается, это его дневник случайно попался мне в руки, или не случайно? Я оглянулся на принцессу, но та беззаботно ходила между полок, стряхивала пыль с каких-то книг, но даже не пыталась взять их в руки. Увидев особо красивые переплеты, она сделала на их фоне фото в телефон. Я немного успокоился и запомнил остальные фамилии из списка. Еще одна, Санданата, показалась мне знакомой, но сейчас я не стал тратить время на то, чтобы вспоминать, откуда. «Вы скоро?» – окликнула меня Варвара Ярославовна. Я посмотрел на часы. Мы пробыли в запретном секторе почти 3 часа, которые, по сути, были потрачены впустую. Хотя, как сказать, уже иду, ответил я. Не стоило заставлять ждать монаршую особу. Я аккуратно поставил на полку книгу, спустился по лестнице вниз и подошел к девушке. Как я понимаю, эти книги для более детального изучения брать нельзя. Совершенно правильно понимаете, ответила принцесса. И это не мои правила, так что пусть остаются незыблемыми. И тут я вспомнил о виденном мною дневнике. Он-то был как раз за пределами этого сектора. А те книги, что находятся вне этого помещения? Спросил я. В основном, да, под личную ответственность. Не вернете, пришлю полицаев. Я усмехнулся. Зря смеетесь, сказала на это девушка. Знаете, как люди становятся забывчивы, когда дело касается библиотечных книг. Я лишь развел руками, потому что никогда не брал книг в библиотеке и понятия об этом всем не имел. Подойдя к полкам, где ждал принцессу, я вновь взял дневник Мавракардата в руки. Я еще совершенно не понимал, чем он может мне помочь, и что я хочу в нем найти. Пролистал, но, кроме аккуратных заметок про различные зверства, ничего не увидел. Может и не стоит его брать, зачем? Еще ответственность за возврат на меня ляжет. И тут, словно вспышка озарения прошила мой мозг, я решил взглянуть на дневник через самую слабенькую эфирную линзу. «Если ты видишь это», — гласила надпись, — «значит, ты один из нас». В данной книге собраны жизнеописания последнего из действующих ныне эфирных магов в Европе. «Меня зовут Никола Мавракардата, и я расскажу, что на самом деле произошло с нами. А вого, вот это да! Кричал я мысленно, пытаясь не показывать вида. Мне тоже интересно, что там, заворочился Архас. Давай, читай, не сейчас же, надо сначала принцессу проводить. Мой ментальный наставник был явно недоволен таким раскладом, но решил не настаивать. Видимо, счел мои действия полностью обоснованными. Вот эту можно взять? Спросил я, как можно более непринужденно показывая дневник. Сейчас у стойки проверим. Там она взяла у меня рукописную книжицу и поднесла к сканеру. Мне на секунду представилось, что сейчас взвоют сирены, сюда нагрянет императорская безопасность и меня скрутит на месте. «Да, эту можно», — сказала принцесса, отдавая мне дневник. «Чем дальше займемся?» Я буквально слышал, как шипит Архас, желавший поскорее приступить к чтению. «Честно говоря, у меня было ровно такое же желание, но отказать монаршей особе я не смел. А вы бы чем желали?» — поинтересовался я. Варвара Ярославовна задумалась, точнее, сделала вид, так как я видел, что у нее уже есть ответ на этот вопрос. «Я бы хотела, чтобы вы мне показали, чему вас учит восточный преподаватель», — тихо, немного неуверенно произнесла девушка. «Хм, я задумался. В любом случае, пока это похоже на цирковые фокусы и вряд ли будет интересно», — принцесса нахмурилась. «Но я готов показать, чему научился. Вы поймите, я не просто так спрашиваю», — продолжала она, шагая прочь от библиотечного комплекса. «После нашего с вами разговора я озадачила отца тем, чтобы найти подходящего мастера, но дело в том, что это может занять время и немалое, а я не хочу ждать, сами понимаете. Может быть, ваш мастер сможет порекомендовать кого-то конкретного, я обязательно спрошу у него», — пообещал я. «Вот, а мне покажете, чему он учит», — продолжала гнуть свою линию принцесса. «Тогда нам понадобится кухня». «Кухня?» — переспросила она с удивлением. «Да, и десяток яиц». Я заговорщицки улыбнулся ей. «Вы просто не понимаете», — принцесса воззрилась на меня. «В моем случае кухня — объект повышенной опасности. Ничего страшного, зато там убираться проще», — ответил я, вспоминая, как испачкал пол спортзала. «С кафеля яйца счищаются значительно лучше, чем с персидских ковров». Прислуга, увидев нас на пороге кухни, конечно, опешила, но постаралась сделать вид, что ничего необычного не происходит. Нам выдали несколько десятков яиц и оставили в помещении, где обычно происходила сортировка продуктов. Стояло несколько стеллажей, а по периметру шла широкая, основательная мраморная столешница. «Смотрите», — сказал я, и принялся аккуратно поднимать одно яйцо за другим, пока не подвесил в воздухе целый десяток. Затем я сделал так, чтобы они висели на разной высоте. Потом жонглировал и передвигал по-разному. «Действительно, фокусы», — несколько разочарованно проговорила принцесса. «Я предупреждал», — ответил я, отвлекся, и одно яйцо все-таки упало на пол и разбилось. «Однако на самом деле все немного сложнее, чем кажется. Как это может быть полезным?» — поинтересовалась Варвара Ярославовна. «Может, я заприметил несколько ножей, висящих на магните и воткнутых в специальную подставку и поднял в воздух их, например, для самообороны. Я имела в виду, как это может быть полезным мне», ничуть не испугавшись, сказала принцесса. Я задумался, походил по кухне, затем взял коробку с яйцами. У Карины же была схожая проблема, просто у нее магия другая, так, вместо того, чтобы устроить точечный сквозняк, она сносила ураганом дом, образно говоря. Так и тут, разбив яйца прямо на столешнице, я подвел принцессу туда. «Ваше высочество, поджарьте мне, пожалуйста, одно яйцо», — попросил я, а затем, увидев, с каким ехидным выражением она на меня смотрит, поспешил добавить, «куриное». Несколько растекшихся белков и желтков посреди них почернели сразу. Кулаки принцессы сжались, на лице появилось обреченное выражение лица. «Не получается?» Она взяла сгоревшее яйцо и бросила его в стену. Я схватил другое и тоже бросил. «Значит, надо сдаться!» — прокричал я. «Русские принцессы не сдаются!» — в тон мне прокричала она, схватила желток, который не сгорел, а едва схватился, и бросила в меня. На груди расплылся желтый потек. «Ах, так!» — я схватил коробку яиц, отскочил в другую сторону кухни, спрятался за стеллажом и стал разбивать яйца, добывая оттуда содержимое, чтобы затем отправить его в сторону принцессы. Она мне отвечала тем же, заливисто смеясь. Пронесло. Искорки гнева, готовые превратиться во взрывную волну, пропали. Девушке снова было весело и хорошо. Следующая попытка последовала минут через 15. Мы с ног до головы вымазанные яйцами стояли у столешницы и смотрели на последний уцелевший десяток. Представьте, что в ваших магических руках что-то предельно хрупкое, требующее нежности и достаточно трепетного отношения, подсказал я. Она закрыла глаза и сосредоточилась, а я увидел, как яйцо перед ней стало медленно подрумяниваться. По кухне поплыл приятный запах настоящей яичницы. Получилось, получилось, закричала она, подпрыгивая на месте. Затем на радостях обхватила меня за шею и поцеловала в щеку. Не знаю уж, как императрица, но кухарка из вас выйдет замечательная, ляпнул я, тут же получив подзатыльник. Глава 3. Большую часть ночи мы с Архасом посвятили изучению дневника Маврокардата. Дело шло медленно, так как почерк мага, что можно было увидеть под эфирной линзой, сильно отличался от того, каким был написан видимый глазу текст, и был весьма неразборчивым. Как я понял, в момент, когда на эфирников начались гонения, княжич из младшей ветви скрылся в пещере под видом отшельника. Причем, прихватил он с собой лишь этот самый дневник, поэтому писать приходилось вторым слоем. Причем так, чтобы никто лишний не увидел. В основном в дневнике описывались события, приведшие магов эфира к катастрофе. Получив доступ к основе основ, к первоначалу, из которого произрастает сама магия, мы не придумали ничего лучшего, как захватить власть в Италии, планируя впоследствии распространить ее и на весь остальной мир, писал Никола Маврокардата неровным почерком изгнанника. Итак, 5 родов, владеющих магией эфира, объединились и в какой-то момент решили, что они будут управлять страной гораздо эффективнее, чем другие маги. Тех, кто был с ними не согласен, они изгнали, а тех, кто решил сопротивляться, казнили. Слезы наворачивались на моих глазах, когда заживо сжигали мою двоюродную тетку Лукрецию, воспитавшую меня и братьев, но она наотрез отказалась признавать нашу власть и поклялась преследовать нас до последнего вдоха. Сами понимаете, слышать такое от мага Абсолюта – сомнительное удовольствие и тому подобное, и все в том же духе. На некоторое время в Италии установилась так называемая эфирная тирания, продлившаяся около 10 лет. Магов-стихийников, эмпатов, менталистов и прочих осталось очень мало. Даже те, кто был лоялен новой власти, старались любыми правдами и неправдами выехать из страны, так как каждого могли обвинить в измене и казнить. Когда приходишь к власти путем крови, подозреваешь любого встречного в желании пустить ее и тебе, грустно отозвался Архас. Утомившись от всего произошедшего за день, я не смог осилить дневник дальше, закончив на том, что в некоторых соседних с Италией государствах, в том числе и в Российской империи, начал тлеть заговор против магов эфира, как таковых, и против захвативших власть в частности. На этом я благополучно уснул. Утром, сквозь сон, я погрузился в самолет и полностью проснулся уже в небоскребе младшей ветви Державиных, по которому, как оказалось, успел соскучиться. Первым делом я навестил Ванли. Он сидел в саду под раскидистым деревом на коврике, заложив под себя ноги. «Доброе утро, молодой граф», — приветствовал он меня, не открывая глаз. «Доброе утро, мастер», — поздоровался я. «Слышу по твоему тону, что ты прибыл с очень важным делом, учитель», — наконец, открыл глаза и легко вскочил на ноги. «А я хотел предложить тебе тренировку». «Одно другому не мешает», — ответил я, сам уже мечтая о новых открытиях в магии. «Тогда я внимательно слушаю твою просьбу», — проговорил Ванли и склонился передо мной в ритуальном поклоне. «Вы же знаете», — сказал я, прохаживаясь мимо него, «что я был на приеме у императора. Там я познакомился с принцессой, и мне даже выпала честь поговорить с ней по душам». Ванли слушал меня внимательно, не прерывая. «Оказалось, что у нее та же проблема, что раньше была и у Карины», — продолжил я. «Она не умеет управлять выбросами своей магии, а в связи с тем, что ее стихия, огонь, это просто опасно для окружающих ее людей. Сказать по секрету, там весь дворец увешан негорючими пластинами. Так уж получилось, что я упомянул вас и вашу технику работы. Сказал, что у сестры большой прогресс. И тогда принцесса поинтересовалась, не могли бы вы кого-нибудь рекомендовать для ее обучения? Она очень хочет тоже научиться сдерживать себя». Долгое время мастер молчал, обдумывая мои слова. «Начну свой ответ с того, наконец», — проговорил он, заложив руки за спину и перекатываясь с пятки на носок и обратно, «что проблема вашей сестры никуда не делась. Да, Карина Александровна учится контролировать поток магической энергии, но мы только в самом начале пути. Вы бы знали, как она гнала негодяев по центру столицы вот такими маленькими молниями», — сказал я, дождавшись, пока Ван Ли сделает паузу, и показал пальцами, какими были молнии. «То точно согласились бы, что прогресс налицо. Молниями», — учитель улыбнулся. «Жаль, что я не видел. Что ж, попрошу продемонстрировать мне лично. Мне почему-то представилось, как Карина посылает свои мини-разряды в пятую точку мастера из Поднебесной», и заулыбался. «Что же касается принцессы», — продолжал тем временем Ван Ли, — «тут все несколько сложнее. Я знаю о недуге Варвары Ярославовны и лично побоялся бы брать на себя такую ответственность. Однако я знаю, кто может помочь. Императору нужно будет послать человека в наш храм и попросить в учителя дочери Хун Ли Чжо. Я предупрежу». «Спасибо огромное», — ответил я и, достав смартфон, быстро отправил сообщение принцессе с именем мастера, которого порекомендовал мой учитель. Ответ прилетел практически мгновенно. «Благодарю. Знала, что на вас, Никита, можно положиться. Что ж, поинтересовался у меня Ван Ли. Начнем тренировку?» «Одну минуту», — попросил я. «Мне еще нужно купить билеты на один концерт. Выступал Каменный Таран не на стадионе, как я думал ранее, а в закрытом помещении рок-клуба. Зал там был огромный, тысячи на три человек, но мне казалось, что это все равно мало. Желающих попасть на концерт этой тяжелой группы должно быть гораздо больше. Мне повезло, еще оставались билеты в фан-зону перед самой сценой. Но стоило мне протянуть палец к кнопке «купить», как тут же обострилось чувство тревоги. «Вот тебе раз», — подумал я, а затем решил, что надо приобрести билеты на всех друзей. Тревога сразу улеглась. В строке количества я указал 6 и присвистнул. Сумма выходила весьма кругленькая. «Вот теперь готов», — сказал я, убирая гаджет. «Сегодня я хотел бы, чтобы ты понял, что такое концентрация. Точнее, начал понимать», — проговорил Ван Ли. Я ничего не ответил, лишь смотрел на учителя вопросительным взглядом. «Ты как маг воздуха можешь поднимать не только яйца, ножи и другие предметы. Ты можешь отрывать от поверхности себя самого. Просто так с наскока это сделать не выйдет, поэтому нам с тобой надо присесть под этим деревом и сконцентрироваться. Разве будет достаточно моего уровня, чтобы поднять самого себя? Я слышал, что для этого нужна минимум тройка. Люди сами себе наделали ограничений», — глубокомысленно заявил Ван Ли, — «а теперь им подчиняются, отказывая себе в полете. Эта мысль была слишком глубока для меня, поэтому я предпочел сесть рядом с учителем на коврик, подобрать под себя ноги и закрыть глаза. Там, на обратной стороне век, темнота сменилась светлыми пятнами, затем побежали различные всполохи и образы. Вместо того, чтобы концентрироваться на потоках воздуха под собой, я смотрел, как рушатся в пожарищах старинные замки, как одни аристократы режут других под искры, летящие в бездну Италии, как людям запрещают даже думать о целом направлении магии. Направлении, между прочим, основополагающем. Никита Александрович», — голос Ван Ли вырвал меня из созерцания кровавых луж и обугленных скелетов на столбах, — «вижу, вы не доспали. Я не против, если мы возобновим нашу тренировку вечером». «Вечером?» — переспросил я, протирая глаза. «Давайте завтра утром. Я уже точно отойду от поездки и буду в форме. Я даже не предполагал, насколько сильно ошибался». «Хорошо», — ответил Ван Ли. «Жду вас завтра утром на этом же месте». Мы попрощались, и я поспешил к себе на этаж. Странно, но пока я дошел, сон как рукой сняло. «Хоть обратно иди и концентрируйся». «Привет». Мне навстречу выскочила Карина. «Ван Ли там?» «Ага, не выйдет». «Ладно, не буду мешать заниматься сестре». «Да», — ответил я, обнимая сестру, — «на обычном месте». «Отлично, спасибо», — сказала она, собираясь идти к учителю. «А у тебя на вечер, случайно, планов нет?» — спросил я, вспомнив про билеты. «Нет», — ответила Карина. «А что?» «Взял билеты на Каменный Таран, в том числе и на тебя». «О, здорово. Во сколько быть готовой?» Я прикинул, когда начало, заложил поездку до зала и контроль на входе. «Давай к 5. «Хорошо», — махнула она мне и поторопилась к мастеру. «Да», — подумал я, — «она стала совсем другой, более открытой и улыбчивой, уверенной в том, что над ней не станут зубоскалить». Я разослал приглашение всем остальным, а, получив подтверждение, упал на кровать. Я думал, что еще смогу немного подремать до обеда, но интерес взял верх. Открыв дневник, я намеренно пропускал все жизнеописания. Мне было интересно, есть ли тут что-то действительно стоящее, и уже ближе к концу наткнулся на запись о том, что одной из составляющих успеха эфирного мага является правильная подготовка тела. А вот, раньше я вообще не встречал утверждения, что тело надо как-то специально готовить. Пробежавшись по написанному, я уяснил, что сделать все за один день не выйдет. Нужна подготовка тела и духа, по сравнению с которой то, что я проделывал с мозгом с помощью Эрхаса, казалось детским лепетом. Более того, подо всеми этими выкладками красовалась обведенная и несколько раз подчеркнутая надпись. Обучение магии эфира может проходить только под присмотром опытного наставника. Неумелое, небрежное и легкомысленное обращение с первостихией приведет к смерти мага, или, что еще хуже, к его магической инвалидности. Возможны разрыв сердца, выжигание каналов, отказ мозга, прорыв, атрофия или деформация источника. В случае, если наставника нет, то разрешены лишь длительные медитации, укрепление каналов и всего организма для дальнейшего обучения обращения с эфиром и перестройки тела. Что скажешь? Решил я узнать мнение ментального наставника. Стоит овчинка выделки. Меня насторожило то, что Эрхас ответил не сразу. Обычно он за словом в карман не лез. А тут прошло несколько минут, пока я услышал его голос в голове. Техника эта мне неизвестна, но то, что тут написано, не лишено смысла. Ты должен решить, хочешь ли ты сильно рисковать, чтобы в итоге получить серьезные преимущества, или же будешь довольствоваться плавным развитием, как сейчас. А в чем риск? Поинтересовался я, листая дневник. Если все пойдет не по плану, сказал Эрхас, некому будет подсказать, как действовать правильно. Как наставник примарха я не могу рисковать тобой. Народу на концерт собралось тьма тьмущая. На подъездах к рок-клубу образовались пробки. Водители сигналили, таксисты ругались, случайные бедолаги, попавшие в это столпотворение, пытались любыми путями выехать через соседние улицы. Все тротуары заполонили броско одетые молодые люди с изображениями логотипа и названия группы на одежде. Причем, иногда в самых неожиданных местах. Я в очередной раз порадовался, что мне не нужно во всем этом участвовать. Толкучки я не любил никогда. Водитель снизился и практически сразу получил разрешение на посадку в VIP-зоне. Тут мы должны были встретиться и со всеми остальными, кроме Вали, с ней уже внутри. Олег уже ждал нас с Кариной у входа. Кожаная куртка, на ногах штаны, похожие на дешевые джинсы, на шее металлическая цепь. «Привет», — сказал я, протягивая руку. «Если честно, в толпе тебя не признал бы. Ты сам написал, что билеты в фан-зону», — ответил он. «Надо выглядеть подобающе». К моему удивлению, Кропоткин себе не изменил. Он был во всем белом, только вот покрой его брюк и пиджака был более свободный, чем обычно. Оглядев Олега, он сказал: «Круто выглядишь, ты в универ так ходи, все девчонки твои будут». Я откровенно не понимал, прикалывается Федя или нет. «Только ошейник сними, а то к нему быстро поводок приладит». Тут уж мы дружно улыбнулись. «Кстати, согласен», — подтвердил я слова Кропоткина. «Тебе бы что-то такое, в чем чувствуешь себя уверенней. Может, травмоопасность твоя уменьшится». «Я подумаю, ребят», улыбнувшись, сказал Олег. «О, смотрите, Катерина приехала». Мы повернулись и увидели, как сел ее автомобиль. Вышел водитель, открыл заднюю дверь, и тут мы обомлели. Катерина оказалась вся затянута в кожу. На ногах – черные берцы, на плечах – шипы, на руках – черные же обтягивающие перчатки. Но изюминкой образа оказался полуметровый платиновый ирокез с темными блестящими вставками. Так мы и стояли, разинув рты, пока она шла к нам. «Привет, мальчики», — сказала она, подойдя. «Ворон ловите? Карин, рада тебя видеть». Девчонки обнялись, а мы с ребятами переглянулись. «А как же образ снежной королевы?» Первым пришел в себя Кропоткин. «Так», — отрезала Громова. «Мы на рок-концерте, а не на императорском приеме. Дайте душу-то отвезти. В таком виде вези мою душу, куда захочешь», — ляпнул я, и к моему удовольствию шутка зашла всем. Что ж, не только Кропоткину вызывать бурный хохот. Через специальный коридор нас пропустили прямо в фан-зону перед сценой. По пути показали, где расположена наша отдельная комната со всеми удобствами, если потребуется отлучиться во время концерта или перерыва. Оставалось найти только шестого участника нашей маленькой компании. Валя отыскалась непосредственно у ограждения. «Это со мной», — сказал я охраннику, показав билет. Тот кивнул и пропустил девушку. Выглядела моя ночная посетительница довольно эффектно. Колготки в сеточку, под коротким топом блестит пирсинг в пупке. Сверху короткая не по погоде курточка, а на ногах ботинки на платформе. Волосы прихвачены лентой. Ей очень шел этот образ, но, конечно, до Катерины ей было далеко. Впрочем, у той такие ресурсы, что Вали никогда не светит. «Это моя подруга, Валя», — представил я девушку, подойдя к своим. Та немного растерялась, но со всеми поздоровалась. «Я думала, мы будем вдвоем», — шепнула она мне на ухо. И я увидел, как покосилась на это Громова. «Да ладно», — ответил я, — «вместе веселее». Тем временем, свет погас. На сцену в полной темноте вышел гитарист и заиграл первые ноты тяжелой, скрученной, словно пружина, мелодии. Одинокий луч прожектора выхватил его из мрака. Тени от быстрых пальцев бегали по грифу. «Тыщ-тыщ», мощно отозвались барабаны на очередной пассаж. Следующий луч выхватил и ударника. Сразу за ним басиста. Когда же зазвучали слова первой песни, перед сценой заструились фонтаны огня. Пока еле-еле, только разогревая публику. Но уже послышались первые выкрики. «Таран, таран, бахнем немного для расслабона», прокричал Кропоткин мне в ухо, показывая фляжку. Я плохо понял слова и куда лучше жест, предлагающий выпить. «Только чуть-чуть», я показал пальцами. «И Карине не наливать». Теперь уже я сжал ладонь в кулак. Ни слова не говоря, Федя показал ладони, мол, и не собирался. Если на приеме только он смотрел на мою сестру, то этим вечером они прожигали дырки друг на друге. Обязательно надо будет с ним переговорить на эту тему. И с сестрой. Стребок быстроходный, да что я ей смогу рассказать? Что-то о правильном предохранении. Вот уж не знаю. Я взял у Кропоткина фляжку и отхлебнул глоток. Меня сразу же прогрело изнутри, а трудные мысли отпустили. Я обязательно обо всем этом подумаю, но позже. А сейчас мы собрались тут, чтобы отлично развлечься. Началась новая композиция, которая, казалось, пыталась раскачать на волне басов. Олег присел на одно колено, и я сначала подумал, что ему, может быть, плохо. Но нет, он прикоснулся к полу и распрямился. А затем, ритм правил нами не только из колонок, но и с танцпола. Все вокруг стало ритмом. Само сердце, казалось, стало биться в унисон с композицией. Никогда я такого не испытывал, поэтому полностью отдался моменту, растворяясь в музыке, дыша ею. Наверное, единственное, что продолжало меня тревожить, это то, как Валя смотрела на Катерину. Что-то недоброе было в ее взгляде. «Ладно, с этой-то я обязательно поговорю после концерта. Тут-то я не смогу найти необходимые слова». Закончилась очередная песня, и я хотел пойти передохнуть в нашу VIP-комнату. Но тут следующие композиции объявили медляк. «Попробуй тут уйди». Почувствовав руку на своем плече, я обернулся и увидел Громову. Она обняла меня за шею, но продолжала держать дистанцию в несколько сантиметров. Я положил ей руку на талию и ощутил, какая она тонкая и грациозная. Мы стали плавно раскачиваться под музыку. «Кто она?» – спросила меня на ухо Катя. Я нашел взглядом Валю. Та танцевала в обнимку с Олегом, но взгляд, в котором сгустились тучи, от меня не отрывала. «Подруга», – ответил я, прекрасно понимая, о ком моя однокурсница, живет недалеко. Ощущение такое, что любовница, прижимаясь губами чуть ли не к самому уху, потому что иначе было не слышно, проговорила Громова. «Думала, что она меня сожжет своим взглядом. Я с ней обязательно поговорю», ответил я. «Просто она думала, что я буду один». Перекрикивать музыку было трудно, так что я решил все объяснить позже, когда можно будет разговаривать спокойно. Под конец песни работники сцены решили запустить огненное шоу на полную катушку. Пламя вырывалось из специальных труб и устремлялось под потолок. Я подумал, интересно, а тут точно безопасно это делать, и в этот самый момент понял, что, нет, огненные фонтаны взмыли к самому потолку и принялись его облизывать. Ощущение опасности взвыло до головной боли. Оказывается, оно и так уже давно вибрировало во мне, но я почему-то не обращал на это внимания. Искры, горячие сгустки, кусочки пламенеющей пиротехники, все это полетело в разные стороны. Я видел, как огонь из одного фонтанчика опустился прямо на голову Громовой. «Заливай!» — успел я крикнуть ей, и в это мгновение погас свет. Краем глаза я успел отметить, кто где стоял из наших в этот момент. Первым делом я сбил огонь с волос Катерины. Затем, благодаря совершенно необъяснимому чутью, схватил за рукав Карину и подтащил к себе. Кропоткин был тут же, держа мою сестру за руку. Пламя охватило потолок и стало жадно пожирать перекрытие, треща на свой манер голодного зверя. Лишь в его отблесках я смог увидеть знакомое лицо. Олег пребывал в шоке. «Где Валя?» – спросил я его, но он не отреагировал. «Валя где?» – крикнул я уже громче. «А?» – очнулся друг. «Унесло ее, толпой унесло. Я сей». Он было рванулся в ту сторону, куда текла толпа. Мне едва хватило силы остановить его и подтащить к остальным. «Катя, водный купол, живо!» – распорядился я. «Но, без но, нечем», – закончила она фразу. И тут, как по заказу, сработала система пожаротушения. С потолка потекла вода. Громова выполнила мое распоряжение. Правда, то, что у нее получилось, вряд ли смогло бы закрыть и котенка, но я поставил линзу, и нас пятерых накрыл водный купол. Но этого было явно мало. В шагах в 20 от нас огонь, явно недовольный, что ему мешают, злобно заворчал. Я окинул задымленное помещение взглядом. С трех сторон стояли маги пожарные и пытались сладить с огнем, но им очень сильно мешала вопящая толпа, пытающаяся пролезть сквозь несколько слишком узких для такого количества дверей. Я буквально видел, какая ужасная давка на выходе. Некоторые люди не выдерживали напора, падали, и остальные текли уже по ним. В этот момент скопление людей, и правда, напоминало реку. Огонь не собирался сдаваться. Он заворчал еще громче, и огромный кусок перекрытия рухнул прямо на сцену. Куда успели деться музыканты, я не заметил. «Надо выбираться», — крикнула мне Карина. «Куда?» — ответил я, показывая на безумие, воцарившееся вокруг. Глава 4. Я почувствовал, что дышать становится гораздо сложнее. «Организуй подачу воздуха», — скомандовал я сестре, и та кивнула в ответ, сосредоточившись. «Сейчас потолок обрушится, и нас тут накроет», — прокричал мне Олег. Выглядел он спокойным, но голос его подрагивал. На выходах давка и паника, я закашлялся и сразу же почувствовал приток свежего воздуха снизу. «Нужно дождаться, пока она схлынет. Часть обломков я смогу отвести». Огонь, казалось, только больше разгорался, несмотря на все старания магов. Более того, некоторые из них покинули свои посты, пытаясь спасти раненых в давке. Балки перекрытий начали трещать над нашими головами. Куски пылающих декораций осыпались нам на головы, но я успевал отводить их в сторону с помощью энергетической паутины. Совсем близко от созданного нами импровизированного купола я заметил лежащее без сознания тело. «Олег, Федя, попробуйте перетащить его к нам». Кропоткин попытался высунуться за пределы купола, но тут же закашлялся и вернулся. «Там дышать нечем». «Так», — соображал я, — «нужны маски, смоченные водой. Вода-то у нас есть, а вот маски». Я мгновенно снял с себя жилетку, разорвал на полоски, смочил их водой и раздал ребятам. «Повяжите на лице», — распорядился я. Те беспрекословно выполнили. «Карин, нужен воздух точечно к их лицам. Сможешь?» Я посмотрел в ее глаза, чтобы убедиться, что она поняла, чего я от нее хочу. Но в ответном уставшем взгляде увидел лишь страх. «Ребятам нужен воздух, чтобы втащить к нам под купол пострадавших. Иначе, те, кто снаружи, погибнут», — проговорил я, как можно более четко. «Можешь сделать им что-то типа воздушных шлангов к лицам, как респиратор, ну или как хобот у слона». Только теперь в ее глазах появилась осмысленность. Она кивнула и посмотрела за пределы купола. Там вырос едва заметный отросток, который заметно удлинялся, но и сужался по мере отдаления от нашего прибежища. «Смогу максимум метра на 3-4 сделать», — сказала она, продолжая не подпускать угарный газ и особо рьяные языки пламени к нам. «Этого достаточно», — ответил я, понимая, что всем мы помочь все равно физически не сможем. Сверху жутко захрустело, и нам на головы полетели обломки горящих перекрытий. Мелкие кусочки сдуло стараниями Карины, а затем смыло куполом Катерины.